А в жизни этих четырех мудрецов не было ни одного веселого дня, а после смерти они достигли славы на множество поколений. Славы по существу они не обрели. Пусть их хвалят, они о том не ведают. Пусть их нарождают, они о том не ведают. Ведь теперь они ничем не отличаются от пня или комка земли. Благодаря собранным поколениям и богатствам, разрывающий на части встал на престол лицом к югу. Ума у него было достаточно, чтобы отстранить всех нижестоящих. Власти хватило, чтобы привести в трепет всех среди морей. Он в волю услаждал свой слух и взор, исполнял все свои желания, радовался и веселился до самой смерти. Он самый большой гуляка и бездельник, какой только был среди людей. Бесчеловечный также, благодаря собранным поколениями богатством, встал на престол лицом к югу. Его власть не знала невозможного, перед его волей не оставалось непокорных. Во дворце, занимавшем целый цин земли, он безудержно предавался своим страстям, проводя ночи напролет в плотских наслаждениях, не утруждая себя ни обрядами, ни долгом, радовался и веселился, пока не был убит. Он самый буйный и необузданный, какой только был среди людей. Эти два злодея при жизни вволю насладились, а после смерти приобрели славу безумцев и деспотов. Дурная слава по существу их миновала. Пусть их позорят, сами они о том не ведают. Пусть приписывают им зло, сами они о том не ведают. Ведь теперь они ничем не отличаются от пня или комка земли. Хотя тем четырем мудрецам и приписывают все прекрасное, они промучились до конца и все одинаково умерли. Хотя тем двум злодеям и приписывают все порочное, они радовались до конца и также одинаково умерли. Посетив лянского царя, Яньчжу сказал: «Управлять царством легко, как повернуть ладонь кверху. Почему преждерожденный говорит, что управлять царством легко, как повернуть ладонь кверху?» — спросил царь. «У вас, преждерожденного, жена и наложница, а вы не способны с ними справиться. Сад в Триму, а вы не способны его прополоть. А видел ли государь, как пасут овец?» — спросил Яньчжу. «Если со стадом сотню голов послать пастушка ростом в 5 чи с плетью через плечо, то стадо пойдет на восток, когда он захочет на восток, на запад, когда он захочет на запад. Пошлите высочайшего ввести на веревке одного барана, а следом за ним ограждающего с плетью через плечо, и баран не двинется вперед. К тому же я, ваш слуга, слышал о том, почему рыба, глотающая корабли, не заплывает в протоке. Почему лебедь, взвивающийся ввысь, не садится на илистый пруд? От того, что возможности их велики. Почему звуки медного колокола и большого колокола не могут сопровождать крикливое действо? От того, что звуки у них возвышенные. Это говорит о том, что управляющий великим не управляет малым, одерживающий великие победы не одерживает малых.